448. Помогайте всему, что стремится к усовершенствованию. Познавайте, где стремление и где страхование грехов. Познавайте, где любовь к восхождению и где беспокойство сомнений. Есть лжеучителя, которые возводят сомнения в догму, но никакое сомнение не соответствует дисциплине духа, зажженного истиной. 449. Полезно замечать, что во время особо тяжких стечений созвездий появляются сильные духи. Можно проследить в истории, как планомерно посылаются мощные помощники мира огненного, чтобы принимать на себя тяготы мира и заложить магниты будущего. Нужно изучать историю планеты со всех сторон, от разных отраслей знаний. Нужно познать поворотные пути человечества как науку, связанную с основными законами Вселенной. Неотложно следует ввести изучение химизма светил. Уже много накоплено ценного материала, который еще раз подтвердит связь миров. 450. Нужно договориться, что мы называем осторожностью. Невежды могут предположить, что осторожность есть бездействие или сумрачность боязнь. Наоборот. Осторожность есть усиление действия, зоркости и мужества. Очень нужна осторожность, когда задеты волны огненные. Можно противостать таким напряжениям магнитом иерархии. Когда указываю осторожность, нужно огненно напрячь сердце к иерархии. 451. Могут удивляться люди, что место, особо опасное для землетрясения, остается без влияния огня. Пусть об этом подумают. 452. Будет ли суеверием, если человек будет замечать все происходящее вокруг него? Может ли он быть неоправдан, когда постепенно сумеет оценить все происходящее невидимо? Если все цифры колеблются и нет постоянной величины, то как же внимательно следует относиться к многообразию проявлений космоса? Именно это бесчисленное разнообразие помогает индивидуальным опытам духа. Казалось бы, невозможное сегодня улавливается завтра благодаря новому химизму светил. Только что Индия испытала незапамятный сдвиг. Можно ожидать, что не скоро установится почва в некоторых местах. Среди потрясений произошло несколько видений тонкого мира. Потрясение атмосферы создало полезные волны для появления тонких тел. Пусть эти появления были скоро приходящими, но и такое наблюдение полезно. Также можно заметить среди самых обычных условий особые вибрации или звучания. Нужно отличать все такие тонкие проявления. 453. Можно радоваться каждой новой ступени жизни. Новые сочетания элементов производят огненные утончения. Никогда темные силы не сделают радость единения с иерархией. Кто считает каждый час последним, но другой сознает каждый час первым и новым, такой счет есть счет огненный. 454. Много правовых уставов измышлено человечеством, но самый непреложный не произнесен. Право космическое. Можно видеть, насколько часто применяется и ведет жизнь это право. Часто можно заметить, как нечто, невозможное по законам человеческим, все же исполняется. Часто можно удивляться, насколько негодны все человеческие предосторожности. Невозможно не почувствовать, как нечто поверх земных рассуждений ведет обстоятельства. В этом нечто и воля, и химизм, и магнит самый непреложный. Космическое право приводит назначенных людей к условиям мировым. Они сами иногда не могут объяснить, как слагаются нежданные обстоятельства. но они сознают, как горит их сердце. Так оно как бы приобщается к чему-то непреложному. Можно по этому непреложному праву перейти самые опасные пропасти. Можно назвать такое полномочие иерархическим, но когда добавим к нему химизм светил и начертание дальних миров, то можно определить такое право космическим.